Глава 37. «Мне ждать продолжение или вторая серия будет только завтра?» — спросил я, когда драматическая пауза чересчур затянулась. «Фил, покажи ему», — попросил Алекси. «Но...» «Мистер Стин уже слышал основную часть истории. Черт возьми, это же не государственная тайна!» Специальный агент Рэбби отхмурился еще с полминуты, потом достал из собственного портфеля еще одну папку, гораздо тоньше, чем у Лекси, вынул оттуда снимок и протянул мне. Вот это пришло в главный офис ФБР 2 месяца назад. Я взглянул на фотографию. Судя по всему, она относилась к довоенному периоду. На снимке были изображены 3 мужчин и 2 женщины на фоне дома, в котором безошибочно угадывался особняк, в котором мы сейчас находились, судя по боковой башенке. Собственно, 2 мужчин и 2 женщины составляли пары, стоявшие по обеим сторонам от центрального персонажа, японца в традиционном одеянии и с длинными волосами, собранными в пучок на затылке. Неужели я впервые увидел реальное изображение Абинаты? «Переверни», — попросил Алекси. На обороте фотографии было написано автоматическим карандашом крупными печатными буквами: «Джесси Керриган жив, они знают». Подобного рода сообщения приходили постоянно на протяжении последних 30 лет, мрачно сообщил Рэббиот, пытаясь выхватить снимок из моей руки. Я поменял позу и продолжил изучать людей на фотографии. Особенно много сообщений было в первые 10 лет, ведь Хайрам Керриган объявил награду за любую информацию о пребывании его внука. В основном писали сумасшедшие или мошенники, которые хотели нажиться на трагедии. После того, как Джесси официально признали умершим, поток писем снизился. Но все равно какие-то сообщения периодически поступали. Например, от молодых людей, считавших, что их похитили в младенчестве, агент усмехнулся. Все равно бюро было обязано проверять все сообщения, ведь дело было квалифицировано как федеральное преступление. Мистер Пол Кэррингтон давно переехал, и его адрес не значился в городском справочнике. Люди писали в газеты, в полицейское управление. Некоторые пытались связаться с адвокатами Керриганов или напрямую с ФБР, как в этот раз. «Это все, что было в послании?» «Да, только фотография с подписью». «Кто изображен на снимке?» «Пара слева — это мистер и миссис Керриган, еще до рождения сына. Именно это и заставило нас обратиться за разъяснениями к Полу Керригану. Он вспомнил, что они с женой гостили летом 32-го года у своих друзей Фэншоу на острове Тир, неподалеку от побережья Лос-Анджелеса. Провели там буквально 2 недели. Джулия дружила с Барбарой Фэншоу и неким галеристом Эрнестом Сент-Джоном, поскольку одно время воображала себя художницей. Мистер Керриган не смог вспомнить ничего примечательного из этой поездки, кроме, как он выразился, забавного японца, которым увлекалась его супруга. Он вроде бы был каким-то медиумом и консультировался с духами, чтобы очередная беременность миссис Керриган благополучно разрешилась. После возвращения в Нью-Йорк они больше никогда не встречались с Фэншоу. Это они, 2-я пара на снимке, а в центре стоит тот самый японец, Абината. Снимок был нечетким, явно любительским. Гаррет и Барбара Фэншоу выглядели счастливой парой. Они оба улыбались в камеру. Он широко и весело. Мне даже показалось, что под густыми усами белеют зубы. Она чуть более сдержана. Было видно, что Джонсеп пошел в отца, возможно, даже рыжими волосами, хоть снимок не передавал красок. Керриганы смотрелись более напряженно. Маленькая темноволосая Джулия с волосами, разделенными на прямой пробор и уложенными в артистическую прическу в стиле прошлого века, выглядела осунувшейся и какой-то испуганной. Казалось, ее темные глаза о чем-то умоляли через года. Одной рукой она цеплялась за мужа, другую положила на рукав кимоно Абинаты. Лицо высокого светловолосого Питера Керригана было совершенно бесстрастным, словно мыслями он витал где-то далеко. Наконец я всмотрелся в лицо самого Абинаты. Оно не было скрыто гримом, а было торжественно и сурово. Если бы не старомодное платье и высокая прическа, я бы принял его за обыкновенного японского солдата, множество которых встречал во время войны. Я вернул, наконец, фотографию Рэббиоту, и он с облегчением убрал ее в свою драгоценную папку. «Вы расспросили Керригана о ритуале, который провел Абината?» «Он был очень скуп на воспоминания. Сказал, что его жена участвовала в какой-то глупой постановке, в результате которой скончалась одна актриса. Миссис Керриган была так расстроена, что через 2 дня они уехали с острова. Это, в частности, была одна из причин, почему они охладели к фэн-шоу. «Подождите, но ведь сам Пол Керриган тоже участвовал в ритуале. Неужели он не рассказал, что там случилось?» «Он утверждал, что не участвовал. Ему это было неинтересно, поэтому он отправился в бар в поселке. Когда он вернулся домой, там уже были полицейские и доктор. Жена плакала так, что ей пришлось дать успокоительное. Он боялся, что они потеряют ребенка. Хотя фэн-шоу заверяли его, что во время сеанса не произошло ничего ужасного. Просто у миссис Доран отказало сердце. Он все равно решил, что обстановка на острове нездоровая и может повредить его супруге. Но ведь в буклете ясно написано, что оба Керригана присутствовали во время ритуала Абинаты. Кто-то ошибается. Или буклет, или мистер Керриган. Он утверждает, что пришел уже после окончания всего шабаша. Так почему бы ему и не верить? Как будто вы не знаете, как пишутся подобные проспекты, мистер Стин. Никто не проверяет факты. Главное — поразить публику. И почему вас так беспокоит этот дурацкий ритуал? Неужели вы верите в ерунду, которая тут написана? Я задумался. В проспекте неоднократно подчеркивалось, в буквальном смысле, что из участников ритуала никто не выжил. Однако только что я узнал, что Пол Керриган не только жив, но и стал счастливым отцом. Возможно, Блэквуд просто об этом не знал, поскольку Керриган стал вести скрытый и уединенный образ жизни, и он решительно отрицал, что присутствовал при шабаше. Что ж, может, Блэквуд просто недостаточно хорошо проверил факты, ориентируясь в основном на ненадежные местные рассказы, и какое это может иметь значение? Для Федов история Абинаты была лишь незначительным эпизодом, который они не знали, как прицепить к расследованию. В подтверждении моих мыслей агент Рэббиот постучал пальцем по папке и сказал: «Мы прибыли на остров, чтобы получить ответ на главный вопрос. Кто и зачем прислал эту фотографию?»